Сегодня большой день Меджлиса, как говорят на своем журналистском жаргоне европейские и американские корреспонденты. Их здесь не менее 50 человек – шведов, датчан, австралийцев, бразильцев, американцев, турок, французов, англичан, словом, представителей самых разнообразных газет мира. Большой день – важное заседание Меджлиса, на котором в присутствии шаха будет обсуждаться вопрос о вовлечении Ирана во Вторую мировую войну и об объявлении им войны фашистской Германии. Ничего существенного это заседание не решит. Но для газетчиков с их шумихой и погоней за эффектными заголовками и статьями это действительно большой день. Зал Меджлиса и его коридоры переполнены представителями всех иранских партий. На площади теснится сдерживаемый полицией народ. Европейцы в большом количестве заполнили ложи, отведенные для посольств и корреспондентов. Я и генерал находимся в числе приглашенных гостей в одной из лож билетажа. Прямого отношения мы к этому событию не имеем, ну и отказаться от посещения нельзя, тем более что пригласительные именные билеты присланы незадолго до этого дня. Пока довольно скучно. Я всматриваюсь в сидящих на скамьях депутатов. Перевожу взгляд на дипломатические ложи. В американской ложе советник посольства, атташе и генерал Шварцкопф, бывший начальник полиции штата Нью-Джерси, а ныне глава всей иранской жандармерии. За ними ложа, в которой сидит советник иранской армии генерал-майор Ридли. С ним на центральном месте сам Мильспо, окруженный группой офицеров. Перевожу взор на богато убранную золотом и коврами шахскую ложу. Красивое, худощавое и несколько равнодушное лицо молодого шаха выделяется на фоне полупустой ложи. За ним виднеется чья-то скрытая полумраком фигура. Следующая ложа – премьер-министра Кавама Эс-Салтане. Породистое, с несколько насмешливым взглядом, утомленно-надменное лицо Кавама Эс-Салтане. За спиной Кавама видна голова министра иностранных дел Саеда. В зале возникает шум. Большая часть депутатов встает и низко кланяется небольшому старичку, судя по одежде, духовному лицу. Американцы раздельно хлопают в ладоши, это означает одобрение. Старичок, не обращая внимания на возгласы и шум, спокойно и с достоинством проходит к трибуне. Это Кашани, знаменитый великий мулла Ирана и ярый враг англичан. Сейчас он начнет громить их, шепчет мне Крошкин. Я смотрю на ложу корреспондентов. В ней мелькает красивое, улыбающееся лицо миссис Барк. Миссис Барк приветливо кивает головой и делает рукой приглашающий жест. Когда же она появилась здесь? Шум стихает. Старичок молча и спокойно смотрит вперед. Становится тихо. Проходит минута, и Кашани говорит. Голос его невелик, но тишина, хорошая акустика и отличная дикция позволяют прекрасно слышать его слова. «Наша задача состоит из двух половин. Первая – это восстановить единство мусульман всего мира и спасти их от вовлечения в войну. Империалисты и колонизаторы разъединили нас. Они пытаются втянуть в войну мусульманские государства». «Германия тянет в огонь войны турок, а недавно хотела втянуть и нас. Англия и Америка против воли народов хотят поднять против немцев все арабские страны». «А для чего?» «Как те, так и другие колонизаторы и империалисты. И те, и другие не любят нас. Они презирают нас, считают людьми второго сорта». И нам, понимая это, следует сказать и одним, и другим. Воюйте сами. Оставьте в покое нас, нашу землю и наши богатства. Часть депутатов хлопает в ладоши, другие молча смотрят на оратора. Третьи, озираясь, наблюдают за Шахом и Кавамом. На губах премьера вялая полуулыбка. Лицо Шаха не выражает ничего. Генерал Мильспа, повернувшись в полоборота, слушает Шварцкопфа, что-то шепчущего ему. «Вторая половина нашей задачи — это вернуть наши богатства. Нефть, которую выкачивает сотни лет Англия, иранская. Довольно богатеть англичанам и держать в нищете и невежестве иранцев. Прекратить грабеж наших богатств, сделать их достоянием иранского народа, извлекать пользу и прибыли от торговли со всеми странами мира, накормить, одеть свой народ – вот вторая половина нашей задачи. А воевать иранцам за интересы тех или других колонизаторов глупо и не нужно». Маленький сухощавый Кашани – высшее духовное лицо Ирана. Это, собственно говоря, один из немногих государственных деятелей, которые произвели на меня хорошее впечатление. Человек честный, чистый от подкупов и коррупции, разъедающих парламент, он выступает одним из последних ораторов. Его короткая, горячая и смелая речь заставляет всех замолчать и вслушаться. Даже бесцеремонные господа, вроде полковника Ньюверса, смолкают, перестав жевать свою резинку, и внимательно прислушиваются к страстным словам великого муллы. Повелитель Ирана оживился. На его лице появилось выражение ожидания, и несколько раз он благосклонно кивает головой. На неподвижном лице Кавама улыбка, но кому предназначена она, понять трудно. И англичане, и американцы одинаково могут считать ее своей. Кашани продолжает речь. Когда он приводит цифры, факты и доказательства жестокой, беспощадной колонизаторской деятельности англичан, его бледное, тонкое, одухотворенное лицо, лицо проповедника и мудреца, загорается гневом. Закинутая кверху голова трясется, а маленькая седая бородка дрожит. «Мы хотим мирно сотрудничать со всеми народами, кто бы они ни были. В нашей стране много нефти. Она наша. Мы хотим и пользоваться, и торговать ею, но мы не желаем, чтобы хищные руки империалистов держали ее. Сотни лет они высасывают из нашей земли богатство, но теперь пришел этому конец». Сидящие в ложе англичане, военные и штатские, неподвижны, как изваяния. Время деспотической колонизации прошло, и всякий, кто этого не понимает, лишний на нашей земле. Американцы, которые пришли к нам как гости. Движение и шум слышится в английской ложе. «Внимание, внимание!» — шепчет генерал, чуть подталкивая меня ногой. «Повторяю, как гости!» — продолжает Кашани. «Должны это понять и не уподобляться хищным английским империалистам». Сидящие в ложе Мильспа военные переглядываются. «Наш великий мулла говорит языком ваших газет. Кстати, знаете ли вы, что в недавней газетной полемике с римским папой Пием XII на реплику папы «Почему духовное лицо Кашани не борется против коммунизма?» он ответил: «А почему папа не борется против империализма и фашистов?» говорит мне сопровождающий нас депутат Меджлиса Ахави. «Вот как? Однако какой милый и разумный этот Кашани!» — говорю я. Великий мулла заканчивает свою речь, и под одобрение некоторых, смущение других и молчание третьих сходит с трибуны. «А вот и доктор Хосейн, друг и единомышленник имама Кашани», — снова шепчет Ахави. Хосейна я тоже вижу впервые. Это оживленный человек с лысым черепом, энергичным лицом, настороженным, проницательным и наблюдающим взглядом. Он сразу же захватывает внимание зала, хотя и по-разному реагирующего на его слова. Хосейн поднимает вверх обе руки и несколько театрально восклицает. Мы должны обрубить руки англо-иранской нефтяной компании. И мы этого добьемся. Весь народ встанет на защиту этого святого дела. Старый фигляр, довольно громко доносится до нас из ложи англичан. Мы скорее прекратим добычу нефти, нежели будем отдавать ее англичанам. Слова, одни слова, этим он хочет пробраться к власти, поднимаясь с места, вопит один из депутатов. Хосейн говорит верно, долой грабительскую компанию, кричит кто-то внизу. Не давать ему слова, вон болтуна, неожиданно кричат справа. Шум, топот ног, вопли заполняют зал Меджлиса. Некоторые депутаты вскакивают с мест, другие, сдерживаемые полицейскими, порываются к трибуне, откуда, пытаясь пробиться сквозь невообразимый шум, надрываясь, что-то кричит Хосейн. Звонок председателя тонет в общем гамме. Один из членов Меджлиса бросается к Хосейну, желая стащить его с трибуны. Другой, по-видимому, сторонник оратора, перехватив члена Меджлиса, отвешивает ему оглушительную пощечину. Начинается свалка, в которую вмешивается и администрация, и дежурившие в Меджлисе полицейские. «Куликовское побоище», — говорит генерал. Шаха уже нет. Его Величество, по-видимому, ушел сейчас же после речи Кашани. Кавам эс-Салтане с небрежной улыбкой на утомленном лице равнодушно взирает на дерущихся парламентариев, усердно угощающих друг друга затрещинами и оплеухами. Американцы во главе с Мильспа смотрят из своих лож, что-то покрикивая дерущимся. Англичане, довольные концовкой спектакля, щедро оплаченного нефтяной компанией, щелкают аппаратами. Наконец, полиция выдворяет вон дерущихся, и заседание Меджлиса продолжается. Не дожидаясь его конца, оставив Ахави в зале, мы выходим из здания к ожидающей нас машине. В фойе, опершись о перила мраморной лестницы, стоит мадам Барк и оживленно беседует с двумя шведскими корреспондентами. Завидев меня, она делает движение. Я останавливаюсь. Генерал, проходя мимо, молча наклоняет голову. «Это ваш генерал?» — спрашивает она. «Настоящий военный, строгий, подтянутый, вежливый». «Да, он именно такой. Как ваше здоровье? Как сердце? Вы тогда очень испугали меня?» — озабоченно спрашиваю я. «Все прошло, просто спазмы. Это бывает со мной». «Скажите лучше, как вам понравился этот фарс, устроенный англо-иранской компанией?» «Меджлис», — презрительно говорит миссис Барк. «Как далеки эти господа от истинной демократии и парламентаризма?» «Прав был Реза Шах, когда сказал, что Ирану нужен просвещенный абсолютизм». «Ирану прежде всего нужно быть хозяином своей земли, свободы, жизни». Госпожа Барк смеется. «А ведь вы сейчас повторяете слова великого Муллы, которому лично я симпатизирую как наивному, честному и примитивному старичку. Когда он бормотал об империализме и колонизаторах, он был ужасно смешон и напоминал мне начинающего, только вчера вступившего в партию лейбориста. «Уйдемте отсюда. Походим пешком по улицам», — вдруг предлагает она. «А заседание?» «А информацию в вашу газету?» «Пустяки. Заметка о драке, речах Хосейна и Кашани уже отослана. Я набросала ее, сидя в корреспондентской ложе. Остальное неинтересно. Вопрос этот уже разрешен». Она насмешливо глянула на меня, делая паузу. «Союзниками. То есть вами, нами и Англией. А оставаться в этом бедламе и наблюдать за очередной азиатской дракой скучно. Согласны?» «Прошу извинить, но обстоятельства не позволяют мне. Генерал ожидает меня в машине». «Тогда мы встретимся через день. Надеюсь, вы будете послезавтра на традиционном футбольном состязании между Янки и Томми Аткинс». «Да, приглашение я получил и, вероятно, буду». — отвечаю я. «Итак, до послезавтра». В воскресенье генерал уехал для инспектирования частей, расположенных на шоссейных путях нашей зоны. Пригласительный билет на футбольное состязание между англичанами и американцами был на 3 человека. Взяв с собой советника Арсеньева и майора Крошкина, я в 5 часов выехал в Амир-Абад. Это был военный городок, в котором разместилась часть американских войск. По дороге время от времени встречались дощечки и стрелки с указанием частей, расквартированных на данном участке. Большинство надписей были картинно напыщенными. Так, например, уличка, на которой разместилась танковая бригада, именовалась «Ад на колесах». Пулеметная рота «Огненные тигры», а мирная хлебопекарня и интендантское управление «Дикий кабан Аризоны». Попадались и стрелки с надписями «Бар, белая лошадь», «Танцевальный зал», «Кинотеатр», «Пивная». Кресты из перекрещенных мечей, взрывающийся аэростат, летящая лошадь со стрелой на шее и прочие символические рисунки перемежались с рекламой висконсинского табака и жевательной резинки «Олд Патрик». Мы ехали в колонне автомашин, тянувшиеся к западным отрогам Димовенда. По этой шумной, веселой, бесцеремонной и свободно державшейся колонне из джипов, виллисов, штабных и частных машин можно было бы безошибочно определить место, где находился стадион американцев. Вскоре показался и он. Это был большой пустырь с деревянным, раскрашенным в 3 цвета въездом и 3 двухъярусными ложами с куполом и резной крышей, над которой развивались 4 флага – Ирана, США, Англии и Советского Союза. От лож вправо и влево тянулось несколько отделенных пространством низких, неглубоких лож. Дальше раскинулись в несколько рядов скамьи. Пустырь был обнесен высокими столбами и обтянут колючей проволокой. У входа шумела толпа военных. Подходили и останавливались машины. Сновали иранские жандармы и союзные полицейские. Наблюдая за порядком, не допуская любопытных к центральной ложе, богато и безвкусно убранной дорогими коврами и букетами цветов. Сойдя с машины, мы направились к входу, у которого стояли американские офицеры и рослый иранский капитан, проверявшие пригласительные билеты. В проходе я столкнулся с госпожой Барк. «А я только что хотела попросить кого-нибудь проводить меня сквозь эту толпу до моей ложи». Она взяла меня под руку, и мы вошли на стадион. «А где ваши места?» — спросила госпожа Барк. «Вон там, где размещаются мои спутники», — сказал я, видя, как Крошкин и Арсеньев рассаживались в одной из лож с советским флажком. «За кого вы болеете?» — спросил я. «Не понимаю вас», — ответила журналистка. «Простите, это наш московский термин. Проще говоря, кому вы желаете победы?» «Мне трудно ответить на это. По рождению я англичанка, выросла в Америке. В Лондоне у меня много родных, и порой я очень скучаю по Англии. Ну, а вы кому желаете победы?» «Сильнейшим». Миссис Барк окинула взглядом стадион. «Я космополитка. У меня нет определенной любви или неприязни к расам и народам. Я терпимо отношусь и к цвету кожи, и к разным ступеням развития культуры и цивилизации народов. И все же я с трудом выношу этих забавных иранцев». «Вы говорите о драке в Меджлисе?» «Не только. Это один из штришков. Я говорю вообще об отрицательных национальных свойствах этого народа». «Я не разделяю вашего взгляда». «Конечно. Вы русские считаете братьями всех. Я тоже. Но с той лишь разницей, что этому брату следует еще долгое время вариться в котле цивилизации». «Ну, взгляните, пожалуйста, на этих упитанных дам, грузно восседающих возле своих не в меру похотливых, невежественных, подобострастных, но в тайниках своей души презирающих нас мужей». «Невежественных и похотливых людей можно встретить всюду», — И среди европейцев, и среди американцев их не меньше, чем на Востоке. «Адам?» — с усмешкой спросила Барк. «Полнота не всегда безобразит женщину». «Бедная. Значит, чтобы понравиться вам, мне следует пополнять хотя бы до размеров вот этой пестро разряженной особы?» — продолжала миссис Барк, глазами показывая на полную средних лет красивую ранку, в ушах которой горели крупные бриллианты. «Кстати, вы знаете, кто она?» «Не знаю». «Это супруга министра водных, шоссейных и железнодорожных путей Ирана. Вам следовало бы знать усладу ночи», — многозначительно сказала журналистка. «Какую усладу?» — спросил я. Миссис Барк рассмеялась.